Глава 101. Дэвид Бейкер никогда не держал в руках оружие. Сейчас ему пришлось это сделать. Скрюченное тело Халахота темнело на тускло освещенной лестнице Геральды. Бейкер прижал дуло к виску убийцы и осторожно наклонился. Одно движение, и он выстрелит. Но стрелять не понадобилось. Халахот был мертв. Бейкер отшвырнул пистолет и без сил опустился на ступеньку. Впервые за целую вечность он почувствовал, что глаза его застилают слезы, и зажмурился, прогоняя влажную пелену. Он знал, что для эмоций еще будет время, а теперь пора отправляться домой. Он попробовал встать, но настолько выбился из сил, что не смог ступить ни шагу, и долго сидел изможденный в конец на каменных ступеньках, рассеянно разглядывая распростертое у его ног тело. Глаза Халахота закатились, глядя в пустоту. Странно, но его очки ничуть не пострадали. «Странные очки», — подумал Бейкер, увидев проводок, который тянулся от ушных дужек к коробочке, пристегнутой к брючному ремню. Но он настолько устал, что ему было не до любопытства. Сидя в одиночестве и собираясь с мыслями, Бейкер посмотрел на кольцо на своем пальце. Зрение его несколько прояснилось, и ему удалось разобрать буквы. Как он и подозревал, надпись была сделана не по-английски. Бейкер долго вглядывался в текст и хмурил брови. И ради этого стоило убивать? Когда Бейкер наконец вышел из Геральды в апельсиновый сад, утреннее солнце уже нещадно пекло. Боль в боку немного утихла, да и глаза как будто обрели прежнюю зоркость. Он немного постоял, наслаждаясь ярким солнцем и тонким ароматом цветущих апельсиновых деревьев, а потом медленно зашагал к выходу на площадь. В этот момент рядом резко притормозил мини-автобус. Из него выпрыгнули двое мужчин, оба молодые, в военной форме. Они приближались к Бейкеру с неумолимостью хорошо отлаженных механизмов. «Дэвид Бейкер?» — спросил один из них. Бейкер остановился, недоумевая, откуда им известно его имя. «Кто вы такие? Пройдемте с нами, пожалуйста, сюда». В этой встрече было что-то нереальное, нечто, заставившее снова напрячься все его нервные клетки. Он поймал себя на том, что непроизвольно пятится от незнакомцев. Тот, что был пониже ростом, смерил его холодным взглядом. «Сюда, мистер Бейкер, быстрее!» Бейкер повернулся и побежал, но успел сделать только один шаг. Мужчина выхватил оружие и выстрелил. Острая боль обожгла грудь Бейкера и ударила в мозг. Пальцы у него онемели. Он упал. И в следующее мгновение не осталось ничего, кроме черной бездны.